Глава 31. И тут я слышу, нет, не ушами, всей своей сутью, тихий нарастающий гул, перебивающий все посторонние звуки. Он похож на отдаленный рев медведя. Он идет от Артура. Это зов, зов его крови, его сердца, его дикой неприкосновенной сути. И моя кровь в ладони отвечает. Не просто течет. Она поет. Тот же ритм, та же мощь, то же древнее эхо. Боль исчезает полностью, сменяясь всепоглощающим чувством единства. Я открываю глаза и вижу, что наши ладони, окровавленные, светятся мягким золотистым светом. Свет перекидывается с моей руки на его, образуя над нашими сомкнутыми пальцами сияющую, пульсирующую арку. Она такая яркая, что кажется, будто даже солнце перебивает. Жмурюсь и слегка улыбаюсь. Думаю, это именно то, чего все ждали. Со стороны клана Владимира раздается сначала сдержанный возглас, а потом громовой радостный рев. Мужчины и женщины, мои кровные родственники, поднимают руки к небу, их лица светятся от счастья и торжества. Для них это не просто доказательство. Это священное таинство. Но уверена, в клане Артура все еще будут нам препятствовать. «Видишь?» — кричит одна из медведиц моего клана. «Кровь не обманешь. Она истинная. Они истинные». Владимир подходит к нам. Его суровое лицо расплывается в широкой редкой улыбке. Он кладет свою могучую жилистую руку на плечо Артуру. «Моя кровь признала твою, сынок», — произносит он торжественно. И в его голосе звучит глубокое уважение. «Отныне ты не только муж моей внучки, ты плоть от плоти нашего рода. Я принимаю тебя в нашу семью». Он оборачивается к своим людям. «Свидетельствуйте!» Ответом ему становится новый ликующий рев. Артур стоит, и я вижу, как камень с его души наконец-то сваливается. Оглядываю собравшихся и вижу много кислых лиц. Мы явно наступили им на больное. Теперь они вынуждены дать нам почти месяц перерыва. За это время Артур подлечит раны и пройдет обряд, который невозможно обмануть. Ведь он древнее законов. Микаэль делает шаг вперед. Его голос звучит сухо и сдержанно, охлаждая всеобщий пыл. «Это впечатляющее зрелище», — говорит он, будто выбирая каждое слово. «И без сомнения, значимое для клана Владимира. Однако, по нашим законам, обряды другого рода не могут заменить обряд истинности, освященный великим медведем. Я изучу этот вопрос более детально, проконсультируюсь с архивами». Он не договаривает, но мы все понимаем. Для него и его сторонников это ничего не значит, юридически. Но в глазах многих собравшихся медведей я вижу сомнения. Они видят чудо, они видят зов крови, и авторитет Микаэля пошатывается. Урсула, стоящая рядом, молчит, но ее лицо бледное от злости. Она проиграла этот раунд. Мы получаем передышку. Публично, при всех, наша связь подтверждена пусть и чужим, но неоспоримым для многих способом. Когда толпа начинает расходиться, ко мне подходит Алиса. Она держит в руках потрепанный листок бумаги. «Вот», — протягивает она его мне. Ее улыбка сияет, будто от облегчения, но глаза остаются тревожными. «Держи рецепт, я записала. И поздравляю. Видела, какой красивый обряд. Надеюсь, теперь будет легче». «Спасибо». Я беру листок, стараясь не показывать своего нетерпения. «Ну, знаешь...» Она наклоняется ко мне, понижая голос до заговорческого шепота. «Раз уж ваш обряд по нашим законам все равно впереди, может все-таки подсуетиться, чтобы наверняка я могу помочь все устроить?» Усталость накатывает на меня такой волной, что я еле стою на ногах. После высочайшего эмоционального подъема ее настойчивость кажется особенно утомительной и нездоровой. Или это просто последствия обряда на голодный желудок, нервы и беременность? Кто знает? «Алис, я очень устала». Говорю ей, в моем голосе звучит неподдельная изможденность. «Спасибо за рецепт и заботу. Но сейчас мне нужно отдохнуть. Давай потом обсудим, а?» «Конечно, конечно», — улыбается она и смотрит на мой живот. «Я прекрасно тебя понимаю. Когда я была беременна Димкой, меня так тошнило. Так что я знаю множество рецептов от токсикоза. Обращайся, если что». «Спасибо», — кидаю я. Слегка пошатываясь, разворачиваюсь и иду к дому, сжимая в руке заветный листок. Дома тихо. Артур ушел с Армелем и Владимиром обсуждать что-то. Думаю, будут строить уже совместные планы по выводу всех заговорщиков на чистую воду. Теперь мой дед точно будет на стороне моего мужа. А это целый клан медведей в помощь. Глупо отвергать такую благодать. В гостиной сидит моя бабуля. Она что-то шьет. Я молча протягиваю ей рецепт. Она откладывает работу, надевает очки и внимательно читает. Ее лицо остается невозмутимым. Потом она снимает очки, кладет листок на стол и тихо хмыкает. «Ну что ж», — произносит она. «Рецепт. Так и знала, что ты раньше вышла. Отслушивала». «Прости», — виновата извиняюсь я. «Так и что скажешь? Рецепт какой-то не такой?» «Нет», — мотает она головой. «Обычный. Мясо, коренья, луковица, ягоды рябины, веточка можжевельника. Все как положено». Я смотрю на нее, не понимая. «Но ты же говорила...» «Я говорила, что учила в той похлебке не только это», — перебивает она меня. Ее взгляд становится острым. «В рецепте, который она тебе дала, нет ни слова о чабреце, например. И уж тем более о том, другом. О том, что я не смогла опознать. Рецепт не совпадает с реальностью, внучка. Она дала не тот рецепт, по которому готовила вчера». Лед пробегает у меня по спине. Так и есть, Алиса лжет. Она что-то подмешивает в ту еду, которую приносит нам с Артуром. Что-то, чего не должно быть. Ну зачем? Как давно? Чего она добивается? «Что это значит, бабушка?» Тихо спрашиваю я и усаживаюсь рядом на диван. «Не знаю», — честно произносит Анастасия, но ее лицо выражает тревогу. «Моих знаний трав не хватает. Надо поговорить с Марьяной». Я киваю, чувствуя, как переживания снова сжимают мне горло. Кажется, мы получаем передышку, выигрываем битву. Но война продолжается. И теперь линия фронта проходит через кухню и миску с похлебкой. «Хорошо», — говорю я, глядя в беспокойные глаза бабушки. «Поговорим с ведьмой. Благо, в этом клане их теперь две. И одна из них точно должна нам помочь».